Кейти. Станция озера Корин до нелепости крошечная. Короткая платформа, за которой серый склон горы врезается в небо, а вершина скрыта за облаками. Обычный железнодорожный указатель выглядит на платформе как чей-то розыгрыш. Платформа чуть припорошена снежной пылью, ни один след не портит безупречную белизну. Мне вспомнился снег в Лондоне. Каким грязным он становится сразу после того, как выпадет, тут же затоптанный тысячу подошв. Если нужно лишнее доказательство, как далеко мы от города, вот оно. Здесь некому ходить. Снег не тронут и чист. То-то, мне кажется, мы уже не в Канзасе. Мы проехали сотни миль по совершенно необитаемой местности. Не помню, когда последний раз я видела рукотворное строение, не говоря уже о людях. Мы осторожно прошли по скользкой платформе, под выпавшим снегом блестел черный лед, мимо маленького здания станции. Выглядело оно почти заброшенным. Интересно, как часто в зале ожидания, с крашенной вывеской и оптимистичной книжной полкой, бывают люди? Мы миновали небольшую будку с грязными окнами. Наверное, касса или малюсенький офис. Я заглянула внутрь, дивясь, что у кого-то в этой глуши есть рабочий кабинет, и слегка вздрогнула, когда поняла, что будка не пуста. Там, в темноте, действительно кто-то был. Я видела лишь силуэт, широкие плечи, сутулая спина, а затем блеск глаз, наблюдавших за нами. «Что там?» Джайлз, шедший впереди, обернулся. Должно быть, я тихо вскрикнула. «Там кто-то есть», — прошептала я. «Охранник или еще кто?» Я испугалась. Джайлз подошел, смотрелся в окно. «И правда», — он изобразил, будто касается несуществующей шляпы. «Топо де морнинг ту яо», — произнес он с улыбкой. «Доброго вам утра». Джайлз у нас шутник. Милый, глупый, порой до неприличия. «Это по-ирландски, дурачок», — нежно сказала Самира. Эти двое все делают с любовью. Никогда так остро не чувствую себя одиночкой, как рядом с ними. Сначала человек в будке не ответил. Потом, нехотя поднял руку, изобразил в воздухе нечто вроде приветствия. Нас ждал старый забрызганный грязью лендровер. Открылась дверца, и из машины выбрался высокий человек. До этого он явно наблюдал, как мы высаживаемся из пустого поезда, выгружаем на платформу багаж. «Наверное, лесничий», — предположила Эмма. В письме говорилось, что он нас встретит. По-моему, на лесничего он не был похож. Каким я его себе представляла? Скорее всего, думала, что старик. А это наш ровесник и очень крупный парень. Плечи и рост говорят о жизни на свежем воздухе, растрепанные темные волосы. Когда он поприветствовал нас невнятным бормотанием, голос у него оказался каким-то надтреснутым, как будто он нечасто им пользуется. Я заметила, как он нас разглядывает, и, по-моему, ему не понравилось то, что он увидел. Мне почудилось, или он в самом деле презрительно усмехнулся, оглядев чистенькую куртку Ника, резиновые сапожки Самиры и лисий воротник Миранды. Если так, бог знает, как он отреагирует на мой городской наряд и чемодан на колесиках. Я почти не думала, что взять с собой. Так было рассеяно. Джулиан, Бо и Марк попытались помочь ему с багажом, но он отстранил их. Рядом с ним они словно опрятные школьники в первый день учебы. Держу пари, такой контраст им не по вкусу. «Видимо, придется добираться по очереди», — сказал Джайлз. «Мы все вряд ли поместимся». Лесничий вскинул брови. «Как хотите». «Девчонки, вы первые», — предложил Марк, изображая джентльмена, «а мы с парнями потом». Я с раздражением ждала, как он пошутит, что Ник и Бо — почетные члены клуба девочек, но, к счастью, до этого он не додумался или решил придержать язык. Сегодня мы все ведем себя безупречно. Толерантные люди на отдыхе с друзьями. Как давно мы не собирались вместе? Кажется, с прошлого Нового года. Постоянно забываю, каково это. Мы так легко и быстро вновь примеряем старые роли, которые всегда играем в нашей компании. Я тихоня. По сравнению с Мирандой и Самирой, моими бывшими соседками по квартире. У них все на показ. Я уже влезла в свой привычный образ, как и все остальные. Вряд ли Джайлз такой же шутник у себя в реанимации, где он старший ординатор. Мы забрались в лендровер. В салоне пахло землей и мокрой псиной, наверное, от лесничего такой же запах, если подойти ближе. Миранда села рядом с водителем. Время от времени до меня долетал аромат ее духов, тяжелый, дымный, причудливо смешанный с землистыми нотками. Только она может позволить себе такой. Я отвернулась, чтобы вдохнуть свежего воздуха сквозь треснутое окно. С одной стороны дороги тянулся обрывистый берег озера, с другой — лес, черный, непроницаемый, хотя еще не так темно. Дорога всего лишь грунтовка, очень узкая, в колдобинах, любой неверный маневр, и полетишь прямо в воду или в заросли. Машину мерно покачивало, и вдруг мы резко затормозили. Всех швырнуло вперед, потом назад. «Твою мать!» — скрикнула Миранда, а Прайя, которая всю дорогу вела себя тихо, захныкала на руках у Самиры. Фары осветили замершего на дороге оленя. Мы не заметили, как он выскочил из-за темных деревьев. Огромная голова, увенчанная широкими ветвистыми рогами, величественными и смертельно опасными, выглядела слишком большой на стройном рыжеватом теле. В лучах фар глаза оленя излучали таинственный, потусторонний зеленый свет. Он долго смотрел на нас, а затем с неторопливой грацией скрылся среди деревьев. Я прижала руку к груди, ощутила, как сердце выбивает частую дробь. «Вау!» — выдохнула Миранда. «Что это было?» Лесничий повернулся к ней и бесстрастно произнес: «Олень!» «Я имела в виду», — сказала Миранда с легким волнением, что на нее совсем было не похоже. «Какой именно?» «Благородный!» — буркнул лесничий. «Благородный олень!» И вновь уставился на дорогу. Разговор был окончен. Миранда обернулась к нам и произнесла одними губами: «Правда, он секси?» Самира и Эмма согласно кивнули. Затем Миранда вслух спросила: «А ты так не думаешь, Кейти?» Наклонилась и коротко, но чувствительно ткнула меня в плечо. «Не знаю», — ответила я и посмотрела на невозмутимое лицо лесничего в зеркале заднего вида. Догадался ли он, что мы говорим о нем? Если да, то он не подал вида, но мне все равно было неловко. «Ты у нас всегда выбирала странных парней, Кейти», — рассмеялась Миранда. Ей никогда не нравились мои приятели. И что забавно, это чувство обычно было взаимным. Мне часто приходилось защищать ее перед ними. «Ты вечно находишь тех», — сказала она однажды, «что ангелами устраиваются у тебя на плече и нашептывают: плохая она, плохая, держись от нее подальше». Но Миранда — моя старинная подруга, и наша дружба длится дольше любых романтических отношений, по крайней мере, моих. Миранда и Джулиан вместе еще с Оксфорда. Я не знала, как вести себя с Джулианом, когда он появился на сцене в конце первого курса. Миранда тоже. Он не был похож на парней, с которыми она встречалась раньше. Надо сказать, предыдущих было всего двое, таких же подопытных кроликов, как и я. Не было в них ни красоты, ни обаяния Миранды, и они поверить не могли, что их выбрали. Но ей всегда нравились объекты, над которыми можно поработать. Так что с ее тягой к изгоям Джулиан показался ей чересчур банальным. Вот он-то был красив до дерзости и столь же уверен в себе. Это ее слова, не мои. «Он такой высокомерный», — заявила она. «Не терпится послать его, пусть только еще попробует подойти». А я удивлялась, неужели она не видит в нем отражение собственной заносчивости и самоуверенности. Джулиан пробовал снова и снова, и каждый раз она отшивала его. Подходил поболтать с нами, с ней, в пабе, или случайно натыкался на нее после лекции, а то забегал в бар при общей комнате отдыха в нашем колледже, якобы повидать друзей, но большую часть вечера проводил за нашим столиком, так откровенно ухлёстывая за Мирандой, что становилось неловко. Позднее я поняла, что когда Джулиан чего-то страстно хотел, он не позволял ничему встать на его пути. А хотел он Миранду. Страстно. В конце концов, ей пришлось смириться с реальностью. Она тоже хотела его. Да и кто бы не захотел. Он был красив тогда, красив и сейчас, теперь, может, и больше. Жизнь придала чеканности его совершенным чертам, убавила бойкости. Интересно, возможно ли чисто биологически не испытывать влечения к такому мужчине, как Джулиан? По крайней мере, физического. Помню, Миранда познакомила нас на летнем балу, когда они все же стали встречаться. Разумеется, я знала, кто он. Я же была свидетелем всей саги. Как он преследовал ее, как она отшивала его, как он добивался ее снова и снова, и, наконец, как она смирилась с неизбежным. Я так много о нем знала. В каком колледже он учился, что изучал, знала, что играл в университетской сборной по регби. Я знала о нем столько, что почти забыла, что сам он понятия не имеет, кто я. А потому, когда он поцеловал меня в щеку и торжественно произнес: «Рад познакомиться, Кейти», довольно вежливо, несмотря на то, что был пьян, все это показалось шуткой. Первый раз, когда он заночевал у нас, Миранда, Самира и я жили вместе на втором курсе, мы столкнулись у ванной. Он вышел оттуда с полотенцем вокруг бедер. Я так старалась вести себя, как ни в чем не бывало, не смотреть на его голую грудь, широкие мускулистые плечи, блестевшие влагой после душа, что сказала: «Привет, Джулиан». Он потуже стянул полотенце. «Привет». Он нахмурился. «Мне немного неловко, боюсь, я не знаю твоего имени». Я поняла свою ошибку. Он начисто забыл про меня и, скорее всего, даже не помнил, что мы уже встречались. «О!» — я протянула руку. «Я Кейти». Руки он не взял, и я решила, что снова делаю что-то не то, слишком это формально и неестественно. Потом до меня дошло, что в одной руке он держал зубную щетку, а другой придерживал полотенце. «Прошу прощения», — он улыбнулся своей чарующей улыбкой и сжалился надо мной. «Так что ты делала, Кейти?» «В смысле?» — я удивленно уставилась на него. Он засмеялся. «Ну, это как в книге Сьюзен Кулич, что Кейти делала. Всегда любил ее, хоть она и не для мальчишек». Он вновь улыбнулся этой своей улыбкой, и на секунду мне показалось, я вижу то, что разглядела в нем Миранда. Джулиан — вполне узнаваемый типаж. В американской романтической комедии такой красавец обычно подонок, которому, возможно, предстоит исправиться и раскаяться в грехах. Девушки типа Миранды — первые красавицы и записные стервы с какой-нибудь мрачной тайной. Серые мышки вроде меня, как правило, добрые, умные, непонятные персонажи, которые потом всех спасут. Но в реальности все по-другому. Таким людям, как Джулиан и Миранда, вовсе незачем быть неприятными. К чему усложнять себе жизнь? Они могут позволить своему обаянию проявиться во всей красе. А серые мышки, вроде меня, не всегда оказываются героинями. Иногда у нас есть свои мрачные тайны. Тем временем день окончательно угас. Теперь можно было различить лишь черную массу деревьев с обеих сторон. В темноте они казались плотнее и ближе, будто наступали на нас. Слышался лишь шум мотора. Наверное, деревья поглощали остальные звуки. Миранда спросила, далеко ли до ближайшего населенного пункта. Оказалось, что немало. «На машине час езды», — ответил лесничий, — «по хорошей погоде». «Час?» — переспросила Самира. И с беспокойством посмотрела на Праю, которая неотрывно глядела на сумеречный пейзаж. В ее больших темных глазах отражался блеск луны, мелькающий за стволами. Я повернулась к заднему стеклу, лишь туннель из деревьев, убегающих в черную точку. «Больше часа», — уточнил егерь, — «если плохая видимость и плохая погода». «Его что, это забавляет? У меня час уходит на поездку к маме в Суррей, 60 миль от Лондона. Не может быть, чтобы это место находилось в Британии. Я всегда думала, что маленький остров, который мы зовем домом, чересчур перенаселен. Послушать рассуждения моего отчима о мигрантах, так мы скоро задохнемся под грудой тел». «Иногда», — продолжил лесничий, — «в это время года по дороге совсем не проехать, если снега слишком много. Хитр должна была написать вам». Эмма кивнула, написала. «Что вы имеете в виду?» Теперь в голосе Самиры отчетливо слышалась дрожь. «Что, мы не сможем уехать?» «Кто его знает? Если выпадет слишком много снега, дорога станет непроезжей, слишком опасна, даже на зимней резине. В общей сложности корень бывает отрезан от внешнего мира как минимум пару недель в году». «Как это должно быть романтично», — поспешно сказала Эмма, вероятно, чтобы предотвратить новое тревожное восклицание Самиры. «Здорово, я заказала достаточно продуктов в...» «И вина», — перебила Миранда. «И вина», — послушно повторила Эмма, «чтобы мы могли продержаться пару недель, если понадобится. По-моему, я даже перестаралась. Мне хотелось устроить новогодний пир». Ее никто не слушал. Думаю, все были встревожены новостью о месте, где нам предстоит провести ближайшие несколько дней. Есть что-то пугающее в изоляции, если знаешь, как далеко ты от цивилизации. «А как же станция?» — триумфально вопросила Миранда, как бы говоря. «Ага, попался! Можно же просто сесть на поезд!» Лесничий покосился на нее. А он и в самом деле ничего. Ну или был бы ничего, если бы не эти безумные глаза. Поезд тоже не проедет по слою снега в 1,5 ярда. Так что его не будет. И внезапно ландшафт начал словно сжиматься вокруг нас.